Глава 5. Зальсы атакуют, мрагулы трясутся, а скандры решают проблему. Алиса. Утро началось для меня традиционно. Казалось, никуда я не уезжала из родного вуза. Это было наполовину правдой. Скандры привезли аннигилятором и внушателем дух Академии войны и мира. И от этого духа местные едва дышали. Несмотря на то, что мылись воинственные варвары часто, пахли весьма приятно, хвоей и свежестью. Вначале раздался дикий грохот, словно с неба упал метеорит. Я приоткрыла один глаз, второй, и обнаружила Слася на полу. Она растеклась по зеленому ковру со странным рисунком, похожим на помесь детских каракулей и модного на земле авангарда. По воле неведомого художника, ковер пестрел ягодицами самых разных размеров и форм. С ними изредка чередовались лица, прорисованные так, что уж лучше бы их места занимали все те же ягодицы. И все это неведомый художник приправил глазами. Они смотрели отовсюду и напоминали наскальные рисунки пятикантропов, как утонченностью, так и мастерством. Казалось, аннигиляторы разобрали множество существ на запчасти, а собрать уже не смогли, да так и бросили, словно ребенок, надоевший кубики. В отличие от меня, Слася от легкого удара о пол не проснулась. Перевернулась на другой бок и принялась вновь сладко посапывать. Но тут на все общежитие разнесся бодрый оклик Бурбуруса. «Всем вставать! На военное учение марш! Ой, на тренировки марш!» «Что, где, как? Опять война?» Высоким баритоном воскликнул кто-то очень нервный этажом ниже. «Не надо! Сдаюсь без боя!» Завопил женский голос с верхнего. «Пожалуйста, разрешите мне хотя бы с мамой попрощаться!» Взмолился низкий мужской откуда-то сбоку. Команда других академий явно не привыкли к такой побудке, зато Сласе все оказалось нипочем. Она потянулась, приоткрыла один глаз, другой, окинула комнату мутным взглядом и спокойно уточнила. «Я спала на полу?» «Нет», — поспешила я заверить мрагулку. «На стуле». Сласю это не взбодрило. Зато стоило Бурбурусу гаркнуть с улицы. «А ну, пошевеливайтесь, чтобы все новобранцы были здесь через 5 минут!» Мрагулку как ветром сдуло. Я обнаружила ее уже одетой и причесанной, когда только брела в ванную. Слася поигрывала булавами и явно собиралась потрясти местных своими художествами в гимнастике. Но в этот момент раздался грохот. Языки пламени мелькнули во дворе, в окно ворвался запах гари, черные стебельки дыма потянулись к потолку. Я отшатнулась и прижалась к стене. Слася же вместо этого подскочила к окну и воскликнула. «Вот это да! Я думала, зальсы давно не нападают на перекрестье. Расскажу своим, не поверят! Живые зальсы! Их мудреная магия!» Мрагулка ошалела, тыкала пальцем вниз несколько минут, задорно подпрыгивала и ахала. Так ребенок показывает маме фокусника, что секунду назад извлек из шляпы живого кролика, а вот теперь выпускает из кафтана одного голубя за другим. На улице раздался новый грохот. В комнату просочился запах паленого мяса, словно снаружи жарили шашлыки десятки кафешек. И повара им попались так себе. А дальше случилось нечто уже совсем невероятное. Расскажи, кто, не поверила бы. В нашу квартиру вломился табун мрагулов. И ладно бы они буянили, били посуду, швыряли с Ласин спортинвентарь, да хотя бы выбрасывали мебель из окон. Я поняла бы все, но нет. Они принялись забиваться под кровати, прятаться в шкафы, запираться в ванной. Мебельные укрытия мрагулов заходили ходуном. Незваные гости тряслись, громыхали, выбрасывали наружу нашу со Сласей одежду, дергались, как эпилептики. И так продолжалось 5-10 минут. Когда же все наконец затихло, я опасливо огляделась. Мрагулы оставались там же, где прятались, молчали, и отвечали мне только безумными взглядами насмерть перепуганных существ. Вслед за незваными гостями в комнату вбежали Бурбурус и Лархар. Они плакали и смеялись, смеялись и плакали. Пытались удержаться, надували щеки, хмурились, а затем снова заливались безумным хохотом. В общем, смеха панорама вышла полная. И смех, и панорама. Вид на перепуганных до смерти мрагулов под кроватями и в шкафах. То ли от дикого хохота Бурбуруса с Лархаром, то ли от моего любопытного взгляда, то ли от убийственного Сласиного, но мрагулы снова принялись трястись. Грохот воцарился неимоверный. Шкафы то и дело приоткрывались, и незваные гости с отчаянным визгом захлопывали дверцы снова. Одна кровать чуть не перевернулась, но зычный гогот скандров с легкостью перекрыл все звуки в комнате. Слася попятилась к окну и присела на подоконник, болтая ногами, как маленькая девочка. Кажется, ее ситуация забавляла тоже, пусть и не до безумного хохота и слез из глаз. Не знаю, сколько времени Бурбурус и Лархар продолжали бы гоготать, только в комнату вошел Вархар, а за ним Эйдигер и Ламар. «А ну, тишина!» — скомандовал Олин муж. Бурбурус с Лархаром вытянулись по струнке и поджали губы, бешено вращая глазами. «Хватит ржать! Лучше думайте, что делать!» — поддержал Вархара Эйдигер. Лархар пискнул, хмыкнул, хрюкнул и выдал. «Я прошу прощения, а сдать их в цирк никак? За умеренную плату?» Вот теперь прыснула и Слася, покачнулась и едва не вывалилась из окна. Схватилась за первое, что попалось под руку, и многоэтажные высказывания Ламара прибавили шума в комнате. Младший Мастгури забился, пытаясь отцепить руки Сласи от своей шеи. Но мрагулка не убрала их, пока не восстановила равновесие окончательно. Ламар метнулся в другой конец комнаты, потирая шею и бурмоча под нос такое, что я в очередной уже раз поразилась его запасу подзаборной брани. Слася поджала губы, вновь скрестила руки на груди и замерла. Вархар полоснул по страстному Зарзилази убийственным взглядом. Тот икнул и затих. Лишь подбитые глаза Лархара иногда дергались. Наверное, удары его неутомимой супруги пришлись на нервные сплетения. Эйдигер окинул меня таким взглядом, что стало ясно. Ночнушка для Скандра не преграда. Казалось, старший Мастгури не увидел ее вовсе, а вот меня под тонкой тканью разглядел в мельчайших деталях. Не только выпуклости и впадинки, даже родинки и шрамы. Как ни странно, смущения я не испытывала ни капли, ни грамма. Я нежилась под взглядом Эйдигера. Наслаждалась тем, как он сверкает восхищением, как лихорадочный румянец заливает щеки Скандра, как каменеет его мощное тело. Вархар пихнул старшего Мастгури локтем в бок, кивнул на мрагулов, словно напоминал, зачем они с соратником пожаловали в нашу скромную обитель. «Да что им станется? Они же спрячутся от чего угодно!» Отмахнулся Эдигер и продолжил меня разглядывать. «Простите, а что тут вообще происходит?» Робко спросила я у старшего Мастгури. На лице Скандра расцвела широкая улыбка, больше похожая на звериный оскал. Впрочем, я настолько привыкла к этой специфике мужчин из родной академии, что почти не заметила разницы. Эйдигер в один шаг очутился рядом, приобнял за талию, прижался горячим боком и пояснил. «Видишь ли, Сальса — это раса магов. Они умеют выжигать внутренности изнутри. Особенно любят на чужих мозгах экспериментировать. На Скандров их магия не действует, а у некоторых, возможно, просто и мозг найти — целая научная проблема. Микроскоп нужен и очень мощный». Эйдигер многозначительно покосился на Бурбуруса, Лархара и младшего брата. Те насупились, гневно задышали, но промолчали. «Причем снаружи вроде черепушка в порядке, ни дырочки, ни трещинки, а внутри часть мозга Тю-тю. Ну, вот этим бедовым и выжгли некоторые центры. Теперь собственные тени боятся. Что уж говорить про тени настоящих воинов. Я обвела взглядом шкафы. Они лихо пританцовывали на маленьких ножках кровати. Они просто ходили ходуном. Оценила панический страх на лицах двух мрагулов. Они вжались в углы комнаты, словно пытались слиться с интерьером. «А это вообще надолго?» Эйдигер небрежно пожал плечами, словно говорил о чем-то незначительном, обыденном. «Понятия не имею. У варваров обычно заживает. Вот что делать с остальными?» «С остальными?» В ужасе уточнила я, воображая толпы таких же трясущихся, как осиновые листья, спортсменов. «Угу», — кивнул Эйдигер. «Досталось еще Леплером и Сальфом. Местные медики вопросом занимаются, но не знаю, выйдет ли что-то. Зальсы объявили нам войну. Завтра будем обсуждать условия их участия в спартакиаде. Если победят академии, хвостатые уйдут во свояси. Если хвостатые, придется отозвать своих воинов из магической полиции их мира. Таковы условия сделки». «Значит, теперь все академии заодно?» — облегченно выдохнула я. «Было страшно представить столкновение других сборных с нашей командой армией». Казалось, от сборных внушателей и аннигиляторов не останется ничего, даже мокрого места. Те, кто не пал в состязаниях, погибнут от страха или случайности, вроде очередного полета с ласиного спортинвентаря. Встреча с нашими штангами, булавами, обручами способны пережить только воинственные варвары. А зальсам так и надо. Не будут чужие мозги выжигать. Отыграемся на них по полной, еще пощады просить будут. На войне как на войне, даже если это спартакиада между армиями вузов и зальсами. На меня накатил непривычный приступ злорадства. Наверное, сказывалось долгое общение с варварами. Даже ладони сжались в кулаки, и недобрый смешок вырвался из горла. В последний раз я испытывала нечто подобное, когда Ламар настраивал установку для электроукалывания с помощью пленных крипсов. Тогда я едва не визжала от восторга и ярости. «Ну да», — подтвердил Эйдигер и радостно подмигнул. Похоже, одобрял мою реакцию. «Простите, вы звали на помощь?» Гвендолайн Эйр, белокурый и голубоглазый Сальф, проректор Академии внушения и наваждения, мелся на пороге и опасливо косился на Вархара. На его лице отчетливо читалось, сколько счастья и радости испытал бы Гвент, не встретя он со скандрами снова. «Заходи!» — широким жестом предложил Эйдигер и прижал меня покрепче. «Тут нужна зачистка от... слизняков. Ну, ты понимаешь, ты вот без пяти минут мужчина. Ваши бабы из Академии внушения и наваждения еще даже до мальчиков не доросли. А эти вообще превратились в слизняков». Гвент понуро опустил плечи и тяжко вздохнул. Кажется, комплимент Эйдигера не слишком его обрадовал, а вид обезумевших от страха мрагулов вдохновил еще меньше. Сальф осторожно засеменил мимо Вархара, держась в метре от него, проскользнул к окну и прикрыл глаза. Шкафы перестали громыхать и замерли. Ножки кроватей наконец-то коснулись пола, а сами кровати перестали напоминать лежаки для вибромассажа. Я непроизвольно млела в руках Эйдигера, совершенно забывая о том, насколько неуместна сейчас моя реакция на воинственного скандра. Впрочем, как можно устоять против такого напора? Такого мужчины! Тем временем мрагулы выбирались из укрытий, падали на пол и по-пластунски ползли на выход. Гвент приоткрыл глаза, прицокнул и заторопился следом. А я вдруг подумала, что скандры и здесь нашли свою войну, пусть даже в виде ежегодной спартакиады. Без варваров из родной академии очередной вуз снова потерпел бы сокрушительное поражение от армии из соседнего мира. Все-таки было что-то удивительное в этих диких мужчинах и женщинах, со всеми их заскоками, черным юмором и полным отсутствием хороших манер. В том, как внезапно и ненавязчиво они всегда оказывались там, где нужно, в том, что никогда не требовали благодарности. Спасали и помогали по велению сердца от широкой варварской души. И в том, что еще ни разу они не отступили. Я хорошо помнила кровавую бойню на подступах к Академии Внушения и Наваждения. Схватку с мерзавцами-крипсами, которые похитили меня и заставили выносить их ребенка. Много наших воинов полегло в том сражении. Медкорпус родной Академии переполнился ранеными. Но мы спасли Перекрестье и ближайшие миры от нашествия зеленых великанов. Избавили тысячи женщин от моей страшной участи. Я посмотрела на Эйдигера. Он продолжал обнимать так крепко, что дышать становилось все труднее. И утонула в льдисто-голубых глазах Скандра. Почему-то вспомнилась Оля у постели раненого Вархара после схватки на рубежах Академии Войны и Мира. Она смотрела на своего варвара, как на бога во плоти. Видела все его недостатки, но согласилась бы хоть сейчас пойти под венец, лишь бы Скандер побыстрее поправился. Вспомнился мне и момент, когда Вархар забрал Олю, меня и Сласю с поля брани рядом с вотчиной внушателей. Собирался улететь в световом пузыре, спасая нас от гибели. Тогда внушатели почти проиграли крипсам. Но явился наш могучий ректор, а еще Бурбурус и другие военачальники. Привели несметную армию, и мы победили. Хорошо, что сейчас война ограничится спортивными состязаниями. Хотя варвары из родной академии и их способны превратить в сражение. Но теперь, когда мы выступали на стороне Перекрестий против шантажистов-завоевателей, я этому только радовалась. Бурбурус и Лархар ушли из нашей многострадальной квартиры вслед за Гвендом и его подопечными. Вархар подмигнул Сласе, кивнул Эйдигеру и подтолкнул Ламара к выходу. А старший Мастгури и не думал выпускать меня из объятий. Мрагулка ретировалась последней. Ее поторопил зычный вопль генерала. «А ну, все на тренировку собирайся! Ой, на военные учения собирайся! Короче, кто не вышел, считайте себя инвалидами». Когда интеллект особо одаренных варваров родной академии перед чем-то пасовал, включались смекалка и боевой настрой. И вот они уже не пасовали ни перед чем. Только сейчас я ощутила, как сильно перенервничала за это утро. Шутка ли? Взрывы под окнами, выжигание внутренностей прохожих, безумные мрагулы во всех шкафах и под кроватями. Такое не каждый день случалось даже в Академии Войны и Мира. Ноги подкосились, и я чуть не осела на пол. Но Эйдигер, как и положено настоящему Скандру, подхватил и осторожно усадил на кровать. А сам устроился рядом, внимательно заглянул в лицо и уже безо всяких диких заигрываний заботливо спросил. «Ты в порядке, лисичка?» Лисичкой меня называла Оля. Это было мое детское прозвище, наша сестрой Тайна. Но мне совершенно не хотелось поправлять Эйдигера. Напротив, его льдисто-голубые глаза сейчас ласковые, сияющие. Его улыбка уже почти совсем человеческая. Теплая рука на талии превращали ужасное утро в прекрасное. Снова я сомлела рядом с Эйдигером. Захотелось, чтобы наше уединение тянулось как можно дольше. «Ты в порядке?» — повторил старший Мастгури, заметно напрягаясь. «Фуф, да, да», — выдохнула я, окончательно придя в себя. «Просто все случилось так неожиданно». «Не переживай, малышка», — Эйдигер снова осторожно погладил по спине. «Мы справимся, не впервой. Зальсы уже проигрывали нам. И даже не спортивные соревнования, а войну!» Я машинально кивнула, не в силах глаз отвести от чувственных губ старшего Мастгури. Даже в Академии Внушателей он казался мне очень привлекательным мужчиной. Теперь же, когда Эйдегер прокачался энергией жизни, как выражались местные, он здорово помолодел и заметно похорошел. И я чувствовала себя рядом с ним, как старшеклассница перед самым популярным парнем школы. Эйдегер еще немного погладил меня, внезапно подхватил, наклонил и поцеловал. Так что я совершенно потеряла чувство реальности. Его губы касались мягко, осторожно, а затем все настойчивей. Язык ласкал, горячее дыхание смешивалось с моим, под пальцами ошалело билось сердце Скандра. Несколько минут я наслаждалась этим, как ничем прежде. Забыла о том, что надо дышать, о грядущих боях, состязаниях и даже о том, что так и не переоделась из ночнушки во что-то более приличное. Эйдегер напрягся, натужно задышал, но выпустил меня из мощного кольца своих рук. Усадил прямо, вскочил пружиной и в пару шагов очутился у двери. «Все будет хорошо, лисичка», — подмигнул мне, ну, прямо как Вархар своей Оле. И пулей вылетел вон. Я упала на кровать, и пару минут губы еще покалывала. Внизу живота собиралось тепло, и хотелось снова и снова целовать Эйдегера, млеть в его руках. Хорошо, что Скандры такие правильные со своими женщинами. Хотя и рассказывают о невероятных сексуальных подвигах в военных походах. Еще немного, и я сдалась бы на милость Эйдегера. Во всех смыслах слова. Подчинилась бы любым его просьбам, откликнулась на любые предложения. Но, насколько я помнила из рассказа Фоли, если Скандер интересовался женщиной всерьез, секс между ними случался лишь незадолго до свадьбы, только когда все уже решено, и бракосочетание — дело времени. Из сладкого дурмана меня вырвали, как всегда, в родной академии, внезапно и по-варварски. С улицы донесся отчаянный вопль Чарма, а затем и его коллеги, проректора Коллинса Винди. Я подбежала к окну, чтобы увидеть, как тот поднимается к своему кабинету в громадном световом шаре. Так Вархар любил возвращать к беседе тех, чьи нервы не выдержали безудержного обаяния его сородичей. И я поняла, что местные пытались откреститься от роли организаторов спартакиады, можно даже сказать, дезертировать. Но Скандрам удалось убедить их в обратном. Все перекрестья знали. Перед весомыми аргументами варваров не устоять никому. Кулак Скандра разил почище палицы, нога похлеще кувалды, а голова посильнее молота. Вот аннигиляторы, видимо, решили, что даже спартакиада с зальсами гораздо безопаснее, чем ссора с воинственными варварами. После первой еще можно надеяться выжить и сохранить здравый рассудок. Вскоре истошные крики проректоров больше походили на стоны и всхлипывания. Вархар высунулся из окна кабинета Чарма и гаркнул так, что здание завибрировало, а ветки деревьев во дворе затрепетали. «Мы начинаем готовить программу состязаний. К вечеру она будет вывешена здесь и отправлена сальсом. Завтра они прибудут на игры. Готовьтесь принять дорогих гостей со всем нашим радушием!» И улыбнулся так, что даже меня прошиб холодный пот. Вслед за Олиным мужем из того же окна высунулся Ламар, расплылся в полутоядной улыбке и сообщил не менее громко, чем Вархар. «Бегуны, которые выжили после моей утренней тренировки, построиться справа от главного корпуса. Те, кто не выжил, слева. Вас отдам в добрые руки своих аспирантов. Им нужны пациенты для тренировки вскрытия. Мало ли, все-таки зальсы пожаловали. Мы должны удивить их своим мастерством даже в этом плане. И даже не переживайте. Если мои растяпы не вернут вам какой-то орган, мы обязательно найдем его в мусорке и возвратим перевязанным красной ленточкой. А если эти неумехи, каких свят не видывал, оставят внутри вас инструменты, тампоны, бинты, Считайте это нашим подарком. Так сказать, от скандров with love». Откуда-то снизу, то ли из кустов, то ли уже из-под земли, раздались причитания, затем отчаянные просьбы дать бегунам другого тренера. Вархар приложил руку к уху, словно стремился расслышать получше, и громыхнул. «Ваши просьбы приняты. Что ж мы, зверь, что ли? Не нравится Ламар? С сегодняшнего дня вас будет тренировать Бурбурус. А Ламар? Только оказывать моральную и электрическую поддержку». Крики стихли. Вместо них доносились только всхлипы и сморкания. Скандры сделали вид, будто ничего не заметили.